Третье королевство. Сарда. Найрина Сайрен. Странное ощущение. С появлением господина Илахара я словно очнулась ото сна. От какого-то затяжного кошмарного сна, в котором запретила себе даже думать об этом человеке. Однажды я уже давала себе обещание больше никогда не смотреть в сторону одного юноши с факультета боевой магии. Вчера ночью в чайной, сжигая послание моего невероятного знакомого, я повторно дала себе ту же клятву, но стоило мне услышать этот голос. О, боги! Найри! Господин Илахар был уже в подготовительной. Я поняла, что не последовала за ним, находясь в каком-то странном оцепенении. Рождение дракона, огонь, вырывающийся из самой глубины женского тела, вмешательство моего спасителя, спасшего, похоже, и роженицу, его четкие лаконичные команды. Я бесконечно уважала профессора Лориеса, но не могла не признать, что здесь и сейчас господин Илахар повел себя профессиональнее, и в моем отношении к этому странному человеку появилось уважение на грани благоговения. Профессор дал ясно понять, что мать не выживет, потому что у него сил для создания щита не хватило бы, а мне он не позволил отвлекаться от дитя, и она бы не выжила, не появись мой странный знакомый. Не глядя ни на кого из присутствующих, я торопливо вышла и закрыла за собой двери, встретив усталый и какой-то раздраженный взгляд господина Илахара. «Что?» — хмуро спросил он, заметив, как я на него смотрю. Я не нашлась, что ответить. Внутренне я решалась на шаг, за который, я была более чем убеждена в этом, буду корить себя всю оставшуюся жизнь. Ведь он любитель женщин. В этом не приходилось сомневаться. Причем любитель распутных женщин, а это никак нельзя было назвать достоинством. А еще он язвителен и достаточно жесток, но, несмотря на злые слова, всегда готов прийти на помощь. Мне так уж точно. И как бы я ни была обижена, сколь бы ни негодовала, я смотрела на это некрасивое, но столь притягательное лицо, на несуразно длинное худощавое тело, в его светло-синие с удивительным серым отблеском глаза, на четко очерченные губы. Я никогда никого не целовала сама, кроме родителей и няни. А сейчас собиралась повести себя как распутная женщина, но... Но если это то, чего господин Илахар от меня желает, если это доставит ему радость, хоть в сотую долю, равную моей благодарности за меня, за таверну и за спасение сегодня матери и ребенка, я готова стать распутной женщиной. «Мне не нравится твой взгляд», — неожиданно произнес господин Илахар. «И мне также не нравится, что, проведя сутки на ногах, ты вместо того, чтобы спать, заявилась в лечебницу. И еще мне не нравится, что пашешь на износ, совершенно забыв о себе, и что ввязываешься в авантюры с рождением дракона, способного спалить тут все первым криком, и...» Я даже не вслушивалась в его слова и не смогла бы услышать, наверное. Сейчас я слышала только свой внутренний голос, который, используя все доводы разума, отговаривал от совершения задуманного. Но я оттолкнулась от двери, стянула платок с лица, шапочку с волос, перчатки, уронила их на пол и медленно подошла к самому невероятному мужчине из всех, кого когда-либо знала. И почему-то в этот момент мне вспомнилось лишь то, как он держал меня за руку, как обнял, когда я расплакалась, как попросил налить ему чаю. И, подойдя близко-близко, я едва слышно попросила: «Наклонитесь, пожалуйста». На лице господина Илахара отразилось что-то странно потрясенное, и он тихо спросил: «Зачем?» Зажмурившись изо всех сил, я обняла мужчину за шею, потянув, заставила наклониться и, задержав дыхание, прикоснулась к его губам. И растерялась. Я не умела целоваться, не умела и не знала как. Я лишь замерла, ощущая это недопустимое прикосновение всем телом, чувствуя, как закружилась в миг голова и понимая, что мне невероятным образом хочется, чтобы сейчас сделал что-то он, хоть что-то. Обнял, поцеловал, что-нибудь. Но господин Илахар продолжал стоять, полусогнувшись, и никак не отреагировал на мое изъявление благодарности. Он просто стоял, и все. Медленно отстранившись, я открыла глаза, увидела его задумчивый взгляд и услышала: «Это что сейчас было, Найриша?» Мгновенно убрала руки, отступила и поняла, что глаза жгут совершенно непрошенные слезы, абсолютно непрошенные, и что мне стыдно, безумно стыдно». «Ну?» — холодно вопросил аристократ. «Я жду ответ». Я растерялась окончательно. Глядя на господина Илахара, я видела только гнев, раздражение, глухое недовольство и злость. Злость на меня и... «Это была благодарность?» — прошептала я, испуганно отступая. «Потому что почему-то показалось, что передо мной вовсе не человек, а темный. Глаза как-то совершенно неожиданно стали ярче, кожа темнее, черты лица резче, плечи шире и, в общем... Но мне ведь показалось, потому что в дальнейшем господин Илахар выглядел как человек, и этот человек гневно прошипел. «Благодарность?» Лицо мужчины исказило такая гримаса, что я сделала еще шаг назад. А затем испытала вполне резонное возмущение. По какому праву он выражает гнев? Откуда вообще столько злости и за что? За то, чего он сам столь недвусмысленно добивался? И, не сдержавшись, я возмущенно произнесла. «Это ведь именно то, чего вы от меня добивались, господин Илахар, не так ли? Именно это вы мне намеревались показать, демонстрируя те книги. Об этом говорили. Так к чему теперь ваша ярость? К чему? Вы желали поцелуя в качестве благодарности, вы его получили. Я не вижу причин для гнева». Мне хотелось высказать и все остальное, что накопилось в душе, и отдельно про тех женщин, и сломанные ноги Алиха, и господина Мирвара, но остановил взгляд, какой-то вмиг потухший, печальный, усталый взгляд господина Илахара, и я не стала этого говорить. А осознав, что я умолкла, этот невероятный мужчина вдруг тихо произнес: «Прости». И по моим щекам потекли слезы. Я не хотела плакать ни при нем, я не желала вообще касаться этой темы и не хотела, чтобы он знал. «Прости меня, Найриша», — едва слышно повторил господин Илахар. Я опустила глаза, глядя в пол, который расплывался из-за слез. «Мне очень хотелось в тот вечер подарить тебе то единственное, что могло сделать тебя счастливой», — негромко продолжил господин Илахар. «Но я не смог, прости. И за тот поцелуй, который я мечтал подарить тебе, а отдал другой. И за то, что не решился показаться тебе на глаза, несмотря на то, что был на открытии чайной». Слезы потекли втрое быстрее. Я просто стояла и плакала, не в силах сдержаться, не в силах посмотреть на него, не в состоянии ответить что-либо. «И за то, что сейчас не оценил», — совсем тихо добавил он. «Просто видел, как тяжело было тебе решиться на это. Благодарность — не повод для поцелуя, Найриша. Я от тебя хотел совершенно иных чувств». Я прижала ладонь к губам, только бы не зарыдать в голос при нем. «Прости», — едва слышно. В ответ я не смогла произнести ни слова. И он тоже промолчал. А затем, спустя несколько минут, все так же тихо произнес: «Мой подарок ждет тебя в приемной». Его было не просто достать, ему очень нелегко пришлось, и потребуется твоя помощь, но все же... Господин Илахар замолчал и затем тихо добавил: «Мне не нужны поцелуи с благодарности, Найрина». Я услышала, как хлопнула, закрывшись за ним, дверь. И словно что-то оборвалось в груди. Я не ждала извинений, я даже не предполагала, что мой поступок он воспримет так, и я поняла, что ему больно, очень больно, как и мне. И не прошло и минуты, как, позабыв о гордости, о чести и даже о чувстве собственного магического достоинства, я бросилась следом за ним, едва не сбив с ног вошедшую сестру Генран. Поспешно извинившись, я бросилась в коридор и, подхватив юбки, побежала, слыша стук собственного сердца куда отчетливее стука каблучков по полу. Промчалась через весь длинный выбеленный коридор, толкнула натужно заскрипевшие двери, ворвалась в приемный покой и... Я не сразу увидела его, пошатывающегося, в потрепанной мантии адепта боевого факультета, со всклокоченными волосами, слишком бледной кожей, растерянным взглядом зеленых, каких-то потускневших глаз и искусанными в кровь губами. Я не сразу узнала собственного брата и не поверила, услышав из уст одной из сестер: «Вы Сайрен, боевой маг Ниран Сайрен. Здесь ваша сестра, я сейчас позову ее». Я стояла так, словно меня поразил небесный гром. Я не могла поверить. Я просто не могла поверить. А потом Ниран поднял голову, увидел меня и сиплым голосом произнес: Найри. И вот тогда я действительно поверила. Мой брат вернулся.